Глава 30. Прелюбодеи. Улица была полна утренним рабочим людом, бодрым и выспавшимся. Но опытным взглядом Родионов выудил из встречной толпы одиноко бредущего с опущенными долу глазами мужика лет 30 и усмехнулся. Загулявший чей-то муж. Остался по пьяному делу в случайных гостях, несет теперь свою неприятную думушку. «Ничего, брат», — сказал он, поравнявшись с мужиком, — «если любит, простит». «Ты думаешь?» — встрепенулся мужик. «Знаю», — твердо ответил Пашка. «Смело иди». «Спасибо», — вяло сказал тот и долго еще оглядывался вслед Родионову. «Еще один прелюбодей встретился Пашке на пешеходном мостике через Яузу. Этот стоял, сцепив руки за спиной, на самом горбу, в зените крутой дуги мостика, мрачно и неподвижно уставясь вниз, словно бы преодолевая последние колебания. Был он сутул и темен лицом, нервно поигрывал желваками. Родионов невольно замедлил шаг и заглянул в ту же бездну, в те же медленные воды. Они были грязные и ядовиты, как будто плыли по поверхности их пятна человеческих грехов и преступлений, смытых однажды водами всемирного потопа. Топиться в такой мерзости было бы очень неприятно, и отважиться на такое дело мог только крайне решительный или же доведенный до последней черты человек. Заря полыхала над всей Москвою, отражаясь в загаженной речонке, и Павел, приостановившись возле прелюбодея, строго сказал: «Видишь?» «Вижу», — глухо ответил тот. «Что же ты видишь?» — строго допрашивал его Павел. «Что-что?» «Костыль, падла! Чирик вместе добыли. Побежал гнида в палатку. Полчаса уже нет». «Я не о том», — прервал его Родионов. «Ты видишь, что это заря в реке? Есть не что иное, как отблеск ада. Первый раз мир был очищен от скверной водой. Теперь же нас всех ждет огонь». «Верующий», — догадался собеседник. «У меня тоже у бабки иконы были. Одолжи, Чирик». «На доброе ли дело?» — спросил Родионов, вытаскивая деньги. Ситуация его забавляла и давала передышку. «Друг», — сказал мужик, заволновавшись, и стукнул себя в грудь. «Клянусь тебе, чем скажешь?» «Это...» «Клясться нельзя», — прервал Родионов. «Надо говорить «да», «да» или «нет», «нет». «Да-да, нет-нет», — с готовностью подхватил мужик, поглядывая на деньги. «Когда отдашь?» — томил мужика Павел. «Я люблю точность». «В среду, в 12», — не задумываясь, пообещал тот, выхватил купюру и, прихрамывая, зигзагами побежал с моста. Родионов остался один, постоял в глубокой рассеянной задумчивости над оскверненными водами реки и двинулся дальше. Он устал от мгновенных перемен настроений и чувств, которые происходили с ним в последнее время. Он вышел на длинную улицу, пеструю от солнца и листвы, от утренних резких теней. Смешной толстячок, спрыгающий самодовольной походкой, обогнал его. Крикнуть бы ему сейчас: «Эй, парень, а тебе жена ведь изменяет!» «Интересно, как бы он реагировал?» — подумал Павел. «Может быть, никак принял бы за пьяную злую шутку?» А потом все равно бы на жену стал поглядывать с недоверием. Человека легко растревожить. Он зашел в гастроном, купил лису молока. «Театр раскрепощенного тела», — думал он, вступая в свой дворик и осторожно обходя покосившийся рельс. Зашел по ступенькам на крыльцо. «Вот здесь она тогда стояла», — отметил Родионов. «В тот самый первый раз. И вдруг, сам того не ожидая, опустился на колени и погладил ладонью холодные пыльные подмостки. Вдали показался бегущий тяжкой рысью полковник, и Родионов поспешил спрятаться в доме. Ему показалось, что он не был в своей комнате так долго, что она уже успела одичать. Из нее выветрился жилой дух. Проворно соскочил с дивана лис, стал ласково тереться и мяучить. Родионов наполнил блюдечко и присел на диван, наблюдая, как кот лакает молоко. Вот и все, больше никаких срочных дел не предвиделось. Он был совершенно свободен, можно было валяться на диване два долгих выходных дня, можно было идти гулять, ехать за город, можно было в конце концов пойти к батраку и промотать, пропить это отпущенное ему пустое время, проскакать с его гигантскими пьяными прыжками, но в пьянстве есть что-то свинское и отвратительное. Павел вздохнул, взял полотенце и вышел из комнаты. Войдя в ванную, он скинул одежду, включил холодный душ. Потерся щекой о голое свое плечо, услышал тонкий мучительный запах. Его плечо еще пахло Ольгой. «Боже мой!» — подумал Павел. «Боже мой, до чего же я дошел? Как же мне жить с этим безумием?» Душ шумел в его руке, а он не мог встать под него, потому что не смел смыть с себя этот запах. Теперь запах как бы улетучился и пропал, но Родионов знал, что нужно отвлечься, подождать, подышать обычным воздухом, а потом потереться снова щекой о плечо, и запах опять к нему вернется. Хоть на одну первую секунду, а вернется. И так можно повторять еще и еще. Кто-то постучался в дверь ванной, раздраженно и нетерпеливо. Родионов пошел отпирать. «Кто?» — крикнул он, взявшись рукой за задвижку. «Я, кто ж еще?» — хрипло ответил из-за двери Юра Батраков. Павел открыл. «А ты думал, кто же?» — сказал Юра, поддергивая сползающие спортивные штаны и шлепая огромными разбитыми босоножками. «Голову смочить надо, шумит». «Мало ли кто», — заметил Родионов. «Я тут однажды забыл запереться. Слышу, Стрепетова визжит. Вошла и визжит, как будто это она голая, а не я». «Стресс», — пояснил Юра, любивший умное газетное слово. «Пойдем, Паш, ко мне. Я чай заварил». Через минуту они сидели в комнате Батракова, осторожно потягивая крепкий чай из стаканов. Родионов поглядывал за окно. К Юре солнце приходило во второй половине дня, поэтому в комнате стоял грустный сумрак. На другой стороне улицы ослепительно сияла белая стена башни новостройки. От этого сияния комната казалась еще грустнее и беднее. Еле слышно бормотало радио на столе. Юра молча уткнулся в старую газету, время от времени качал мокрой кудрявой головой и хмыкал от прочитанного, не обращая внимания на гостя. Родионова это совершенно устраивало, разговаривать не было охоты. Юра читал, Родионов оглядывал комнату, он давно здесь не был. Как всякий пьющий одинокий человек, Батраков мало заботился об уюте. Единожды расставил, как попало, скудную мебель и больше не занимался никакими передвижениями и перестановками. Койка у стены и прислоненная к ней этажерка со стопкой книг. Обрезок ковра над койкой, пара стульев. Одинокий плоский блин матраса в углу для друзей. на матрасе, отвернувшись лицом к стене, как раз лежал друг. Он был тих, лежал не шевелясь и ни на что не реагируя, только время от времени дрыгалась его нога в сером шерстяном носке. «Что в редакции?» — поинтересовался Юра, не отрываясь от газеты. «Рутина», — кратко ответил Родионов, покосившись на дернувшего ногой незнакомца. «Сейчас нет настоящих писателей», — заметил Батраков. «Я слышал, Крупин и тот давно в Израиле». Шерстяной носок возмущенно затрепетал. «Вряд ли», — сказал Родионов. «А ты читал похоронный марш Сигени? Сильная вещь. Спился, говорят, Сигень этот». «Вполне возможно». «Ува!» — протестующе замычал человек на матрасе, и Родионов вздрогнул. «Не обращай внимания», — успокоил Юра. «Он не мой». «Юра», — решился, наконец, Родионов, — «зачем ты тогда написал мне?» «Не связывайся», — насупившись и снова уткнувшись в газету, тотчас же ответил Батраков. «Там, Паш, крутые дела. Он убьет тебя, если пронюхает. А пронюхает он точно. Будет тебе похоронный марш». «Кто убьет?» — не понял Пашка. «Что еще пронюхает?» «Я сказал, не расспрашивай. Все ты понимаешь».